Глава 8. Возвращение на Землю. Димка уже вполне освоился на корабле. Он беспрепятственно проходил, куда вздумается. Ему не преграждали дорогу и ни разу не выставили, только вежливо предупреждали, что среда для него и его костюма здесь опасна. Высокий инопланетянин, который именовал себя Эйрон, оказался отцом Ирианы и капитаном корабля. Он взял на себя опеку гостей, Ириана ему помогала. От Эйрона Димка узнал последние новости о Белл. Точнее, каждый раз одно и то же. Она будет жить, а она спит. Как же долго? Почему? Уже прошло дней 10 по меркам Земли. Может быть, больше. Эл так и лежала без сознания. 3 дня назад разрешили ходить Расселу. Марат взял на себя заботу о нем. Димка навещал больного по несколько раз в день и всякий раз отрицательно качал головой, когда речь шла о капитане. Тема их заключений вежливо обходилась стороной. Курк сильно исхудал и быстро уставал. Из его взгляда исчезла пристальная внимательность. Он вел себя как больной, а не как инспектор. И изменились все 3. В безопасности каждый 100 раз прокрутил в мыслях все происшествия последнего времени. Но никто не торопился оглашать свои выводы. Они говорили о чем угодно, но не об Уэст и Эл. Эйрон несколько раз заводил с пилотом разговоры о Земле и землянах. Но, следуя этике космофлота, Димон уходил от разговора. И, наконец, он заявил в открытую. «Я не имею права обсуждать вопросы Земли с гражданином Галактиса. У меня есть обязательства». «Я понимаю», — согласился Эйрон. «Но как вы, земляне, собираетесь изучить другие миры, если прячете свою культуру? Я довольно давно изучаю Землю, и я могу знать даже то, чего вы не знаете». А вы легко решили, что я вас шантажирую. Но я хочу узнать не секреты Земли. Я только пытаюсь понять людей. Вы такие разные. И у меня сложилось странное впечатление. Вы жители одной планеты, одного происхождения. Но вы так разобщены. Вы спешите освоить космос, но не умеете изучить человека рядом. Неужели летать к другим планетам проще, чем изучить того, кто находится так близко? «Не думаю, что здесь есть шантаж». Димка улыбнулся и решил, что инопланетянин неверно выразился. «Я не сказал о главном. Наверное, проще будет говорить о конкретных событиях», — пояснил Эйрон. Димка почувствовал неловкость. Он отлично понял его недоумение, но своим вопросом дал ему понять, что не умеет говорить на общественные темы. «А что главное?» — уточнил он. «Возможно, это поможет мне понять поступок вашего капитана и даст ответ на вопрос, почему она выжила». Димка оживился. Он понял, что будет разговор об Эл. «Если я так помогу Эл, то готов говорить», — заявил он. Эйрон сделал паузу. «А как же принципы?» — спросил он. Димон тоже задумался. «Давайте я сам решу, что можно говорить, а что нельзя», — ответил он решительно. «Хорошо», — согласился Эйрон. «Если я перейду дозволенные границы, просто скажите мне об этом». Димка кивнул, но он сам плохо понимал, о каких границах идет речь. По сути, никаких больших секретов он не знал. Щепетильность Эйрона насторожила его, но помочь Эл он хотел больше всего, невзирая на любые границы. «Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте», — предложил Эйрон. «Да», — согласился Димка. «Почему вашего капитана так зовут?» В ответ Димка изобразил удивление. Первый вопрос, на который он абсолютно не знал ответа. «Вообще-то ее зовут Элли. Есть еще фамилия, ну как бы принадлежность роду. А почему это так важно? Я хочу понять, что означает ее имя». «Я не знаю», — ответил Дмитрий. Ситуация была смешная. Имя это действительно что-то значило. Он стал вспоминать, но не нашел, что ответить. «Ее так назвали родители?» — спросил Эйрон, но, заметив замешательство собеседника в таком простом вопросе, пояснил. «Мой народ обладает родовыми именами, и у нас происходит то же самое. На вашем языке мои предки звались бы Эйрон, не иначе женские существа Ириана. Так зовут мою дочь. У нее будет сын, и его назовут Эйрон. Я знаю, что люди называют детей по-разному. Почему? Ее имя — случайное название?» «Имя Эл, Элли — это просто имя, звук, способ называть человека. Вряд ли в ее имени есть что-то необычное. Так мы различаем друг друга». Недоумение его не проходило. «Значит, ее имя просто звук?» — спросил Эйрон, и Димке показалось, что он удивлен или даже разочарован. «И мой вопрос вам кажется странным», — уточнил инопланетянин. «Да», — ответил Димка. «А как это связано с ее здоровьем? Это не поможет ей проснуться. Вы знаете, почему она спит? Она будет спать, пока мы не уйдем с орбиты планеты. Ее связь с тем, что вы называете Уэст, слишком крепка. Ее сознание стало шире, а это свобода. Но свобода только по отношению к Уэст. Она стала частью ее сознания». «Я не понимаю», — Дмитрий нахмурился, — «я не могу вас понять». Он даже чуть рассердился, глядя на инопланетянина, который пытался ему объяснить вроде бы элементарную вещь. «Хорошо. Я иначе задам вопрос. Любой ли человек с планеты Земля мог сделать то, что сделала она?» — спросил Эйрон. И тут до Димки дошел смысл произошедших событий. Он пристально посмотрел на Эйрона. «Если он спрашивает, значит, это важно. Нужно хорошо подумать, что ему еще ответить. Вдруг поймет неправильно». «Я не знаю. Я же не знаю, что она сделала. Мы потеряли друг друга, нас троих взяли в плен. Я не знаю, что было с Эл потом». Он ощущал растерянность и страх. «Ответьте на мой вопрос», — настаивал Эйрон. «Сначала вы ответьте на мой. Что сделала Эл?» Димон продолжал пристально смотреть на Эйрона. Эйрон молчал. «Я ее друг. Я должен знать». «А еще два человека? Они друзья? Они должны знать», — уточнил инопланетянин. «Если с капитаном происходит что-то неприятное, мы должны знать. Мы экипаж». «Нет, с ней все хорошо. Ее тело не умрет. Если вам важно знать, что она даже не несет на себе последствий долгого пребывания в космосе, она просто спит. Она такой же физический человек, как вы. А мутации?» «У нее мутации были». Дмитрий совсем растерялся. «Эти тонкости выясняются тогда, когда она вернется», — заключил Эйрон. «Возможно, Уэст исправил их». «Тогда почему вы не пускаете нас к ней?» — возмутился Димка. «Вы увидите ее завтра, когда мы уйдем с орбиты. Я все-таки хочу услышать ответ на свой вопрос». Он был настойчив. Димка чувствовал, как он давит, совсем не как когда во время катаклизма. Димка успокоился, задумался над вопросом. Эмоции постепенно схлынули, голова стала ясной. Он думал долго. Вопрос оказался не совсем простым. Эйрон вежливо ждал, и Димка поднял на него глаза. Эйрон заметил перемену. Такую перемену он уже наблюдал. По меркам Земли Димон молод. Потому ему трудно справиться со своей неуравновешенностью и нестабильным сознанием. Когда ему удается совладать с собой, он способен уловить больше, чем человек среднего развития. Знает ли он свои секреты? Эйрон понял, что он ничего о себе не знает. Сейчас он увидел происходящее в иных позициях и растерялся. «Эл устроила весь этот катаклизм». «Она?» «Ух», — выдохнул Димон. Эйрон ничего ему не возразил. Значит, догадка была верной. Димон облизал губы и стал бормотать мысли вслух. «Да, на такое способен не каждый. Не всякий человек может решиться на такое. Она уничтожила все следы пребывания людей на планете и дала возможность Уэст жить так, как жила до вашего вмешательства», — пояснил Эйрон. «Да, это грандиозный поступок», — покачал головой Димон. Он растерялся окончательно. «Вы не осуждаете ее?» — спросил Эйрон внимательно. «Нет, я же видел, что там творилось. Это колония? Позор. Надеюсь, вы не будете думать о нас плохо. Это частный случай. Если бы у меня была возможность, я помог бы Эл, но она сделала все так, чтобы ее считали мертвой. Она не хотела причинять нам боль. Я почти поверил». Эйрон ничего опять не сказал. Мысли молодого человека перескакивали с одного предмета на другой. Масса вопросов возникала в его сознании. Но успокоился он постепенно. Он разберется сам. Эйрон решил, что не будет говорить с ним о глубоких вещах, которые требуют знания законов мироздания. Видимо, этот человек о них совершенно ничего не знал. «Она осталась жива. Почему?» — спросил Димка. «Почему она выжила?» «Не пытайтесь решать вопросы, не подвластные вашему уму», — ответил Эйрон, как показалось Дмитрию, с сочувствием. «Для вас, для нее, для меня пусть это будет тайной. Наш разговор должен остаться между нами». «Зачем же вы спросили то, что и так знаете?» — удивился Димка. «Вы знаете? Я же чувствую». «Я спросил, чтобы поняли вы. А вы поняли, что для вас это важно. И теперь вы сможете встретиться». Эйрон собрался уходить. Они сидели, Димон поднялся, Эйрон взял Димку за плечи. «Теперь вы сможете ее понять. Ей не нужны врачи». «Я понял», — сказал Димка. «Сомневаюсь», — отозвался Эйрон. «Но поймете. Завтра вы встретитесь».